и руки их опять замелькали в воздухе с такой быстротой, что Джимми вряд ли уловил бы, о чем идет речь, даже если бы они объяснились нормальным человеческим языком. Однако лицо немого Рэя оставалось мертвенно неподвижным, несмотря на быстрые и нервные движения рук. Джимми никогда не нравился этот молчун, мрачный тип, в мать пошел, не в отца. Лицо как изваяние, словно нарочно придуривается. Как-то раз он поделился с Аннабет этим своим наблюдением, а та упрекнула его, что он просто предубежден против инвалидов. И все-таки в мертвенном лице Рэя и его немом рте было что-то жутковатое. Топором не отмахаешься. Они перестали жестикулировать, и Брэндон, склонившись к кондитерской полке, взял оттуда жвачку Колмана, и Джимми вдруг вспомнился отец, и как пахло от него в тот год, когда он работал на кондитерской фабрике. «И еще глоб, пожалуйста», — сказал Брэндон. «Конечно, мальчик мой», — сказал Пит, выбивая чек. «А я думал, что по воскресеньям Кейти работает», — заметил Брэндон, протягивая Питу десятку. Пит поднял брови, нажал на кнопку кассового аппарата, и дверца, распахнувшись, хлопнула его по животу. «Так тебе хозяйская дочка приглянулась, а, Брэндон?» На Джимми Брэндон даже не глядел. «Нет, нет», — он издал короткий смешок, тут же замерзший на его губах. «Я просто удивился, потому что обычно видела здесь ее». «У ее сестренки сегодня первое причастие», — сказал Джимми. «У Надин?» — воскликнул Брэндон, сделав слишком большие глаза и слишком широко улыбнувшись. «У Надин!» — подтвердил Джимми, удивившись, как быстро тот вспомнил имя девочки. — Именно. — Ну, передайте ей поздравления от меня и Рэя. — Конечно. Брэндон, устремив взгляд вниз на прилавок, несколько раз кивнул, пока Пит паковал покупку. — Ну, хорошо. Рад был повидаться. Идем, Рэй. Рэй не глядел на брата, пока тот говорил, но когда тот сказал «идем», он пошел, лишний раз напомнив Джимми то, что всегда и всеми забывалось. Рэй не мой, но не глухой. Оно и неудивительно, что забывалось, ведь такое нечасто встретишь. «Послушай, Джимми», — сказал Пит, когда оба брата удалились, — «хочу спросить у тебя одну вещь». «Выкладывай». «За что ты ненавидишь этого парнишку?» Джимми пожал плечами. «Ну, не то чтобы ненавижу. Я просто... Ну, а тебе разве не кажется, что от этого немого мороз по коже пробирает?» «А так ты про этого малого?» — проговорил Пит. «Он и вправду смотрит так, что, кажется, приметил что-то у тебя на лице и сейчас схватит и выдернет. Так ведь?» «Но я не о нем говорил. Я говорил о Брэндоне. По-моему, он вполне славный парень, тихий такой и очень даже приличный. Видел, как он жестами с братишкой разговаривает, даже когда и не очень надо. Чтобы тот не скучал. Это же хорошо. А ты, Джимми, приятель, глядел на него так, словно еще минуты, и ты двинешь его промеж глаз, и потом задашь ему жару. Ну вот уж и нет. Правда, правда. Серьезно. Вот ей-богу же». Джимми глядел поверх лотерейного барабана за пыльные стекла витрины туда, где серела под утренним небом мокрая Бакингем-авеню. Застенчивая, робкая улыбка Брэндона Харриса бередила ему душу. «Джимми, ты чего? Я ведь так, в шутку». «А вот и Сэл», — сказал Джимми. Отвернувшись от Пита, он глядел через стекло, как тащится через улицу Сэл, направляясь к магазину. «Вообще-то не рано». Глава шестая. «Потому что разбилось оно». В воскресенье Шона Дивайна, его первый день на работе после недельного перерыва, началось с того, что его вырвал из сна резкий звонок будильника. И он испытал томительное чувство неотвратимой утраты. Так младенец выскакивает на свет Божий из материнского лона, куда обратно пути уже не будет. Подробности сна он не помнил. Так, отдельные, бессвязные детали, и, кажется, сюжета там и вовсе не было. И все же волнующие обрывки этого сна, как острые шипы, въелись в подкорку и целое утро тревожили и озадачивали его. Во сне фигурировала его жена Лорен, и он уже, проснувшись, продолжал чувствовать ее запах. Она была растрепана, а волосы ее цвета мокрого песка были длиннее и темнее, чем жизни. Она была загорелой, а голые щиколотки и стопы ног были испачканы песком. Она пахла морем и солнцем, и, сидя на коленях у Шона, целовала его в нос и щекотала ему шею своими длинными пальцами. Все это происходило на террасе какой-то виллы на взморье, и Шон слышал шум прибоя. Но там, где должен был находиться океан, он видел лишь пустой экран телевизора, огромный, шириной с футбольное поле. Вглядываясь в середину этого экрана, он различал лишь собственное отражение, в то время как Лорен там не было, словно обнимал он воздух. И однако он чувствовал ее тело, ее теплую плоть. Потом вдруг действие переместилось на крышу дома, и место Лорен теперь занял флюгер. Шон обнимал этот флюгер, а внизу под домом зияла дыра, и у причала стояла парусная яхта. А следующая сцена. Он лежит голый на постели, и с ним женщина, совершенно незнакомая. Он обнимает ее и по какой-то странной, свойственной снам логике знает, что рядом, в другой комнате, находится Лорен, и что она следит за ними, видя их на мониторе, а в окно бьется чайка. Она разбивает стекло, и осколки, как кубики льда, сыплются на постель, а Шон, уже одетый, склоняется над чайкой. Та тяжело дышит и говорит: «Шею больно». А Шон хочет сказать это, потому что она сломана. Но просыпается. Он просыпается в то время, как сон все еще тяжко раскручивается в голове, липнет к векам, плотным налетом покрывая язык. Он все не открывает глаз, хотя и слышит звон будильника. Он надеется, что все это еще сон, что он спит, а будильник звонит во сне. Потом он постепенно разлепляет веки, все еще чувствуя рядом с собой крепкое тело незнакомки, но помня и запах моря, исходящий от Лорен. Он открывает глаза и вдруг понимает, что это не сон, и не кино, и не грустная-прегрустная песня. Те же простыни и та же спальня, и та же постель. На подоконнике пустая банка из-под пива, и солнце слепит глаза, а будильник на прикроватной тумбочке звонит и звонит. Из крана капает, он все забывает его починить. Его жизнь целиком и полностью его, и только его. Он выключает будильник, но медлит вылезти из постели. Не хочет поднимать голову с подушки, проверять, нет ли похмелья. С похмелья первый день на работе будет казаться вдвое длиннее, а ему и так предстоит быть длинным. Этому первому дню после недельной отлучки. Как подумаешь о том, сколько всего придется проглотить и сколько шуток на свой счет вытерпеть, становится страшно. Он лежал и слушал уличные гудки и шум за стеной. У соседей наркоманов вечно орет телевизор, а они смотрят все подряд, начиная с утреннего почтальона и до вечерней улицы Сезам. Он слышал, как жужжит вентилятор под потолком и шумят микроволновка и воздухоочиститель, и как гудят включенный компьютер и сотовый телефон, и как гудят кухни и гостиная, и гудит, гудит назойливо, неумолчно улица под окнами, гудит вокзал, гудят кварталы Фано и Хайтс и Плешки. Все вдруг озвучилось. Все стронулось с места, завертелось и потекло. Все стало неустойчивым, пришло в движение, быстрее и быстрее. Когда же, черт возьми, это началось? Это единственное, что он, строго говоря, хотел бы знать. Когда все подхватилось и понеслось прочь, оставив его глядящим вслед стремительному потоку? Он закрыл глаза. Когда ушла Лорен? Вот тогда. Брэндон Харрис глядел на телефон, мечтая, чтобы тот зазвонил. Он поглядывал на часы. Опаздывает на 2 часа. Удивляться не приходится, так как Кэти не очень-то в ладах со временем, но в такой день могла бы уж и не опаздывать. Брэндону не терпится ехать, а где же Кэти, если на работе ее нет? План был таков. Она позвонит Брэндону с работы, потом пойдет на причастие сводной сестры, после чего они встретятся. но на работу она не вышла и не позвонила.